«Не судите, да не судими будете, им же во судом судите, судят вам, и в нюже меру мерите, возмерится вам. Что же видишь, Исучец, еже во отце брата твоего, бервна же, еже есть во отце твоем, не чуешь и? Или как речешь и брату твоему, остави, да изму сучец из очисе твоего, и се бервно во отце твоем? Лицемерие, изми первие, бервно из очисе твоего, и тогда узришь и изъяти сучец из очисе брата твоего. Не дадите святая псом, не пометайте бисер ваших пред свиньями, да не поперут их ногами своими, и вращися расторгнут вы. Просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Всяк вопросяй приемлет, ищай обретает, и толкущему отверзится. Или кто есть от вас человек, его жаще воспросит сын его хлеба, и да камень подаст ему, или аще рыбы просит, еда змею подаст ему, аще бы вы лукави суще, умеете даяние благо даяти чадам вашим, коль ми паче Отец ваш небесный даст благо просящему него. Вся убы и лика аще хощите да творят вам человецы, так и вы творите им, себо есть законы пророцы. Внидите узкими враты, яко пространная врата, и широкий путь, вводя и в пагубу, и мнози суть входящие им. Что узкая врата, и тесный путь, вводя и в живот, и мало их есть, и же обретают его. Внемлите же от лживых пророк, и же приходят к вам в одеждах овчих, внутрь же суть волцы и хищницы, от плод их познаете их. Еда объемлют от терния грозды или от репья смоквы, так и всяко древо доброе плоды добры творит, а злое древо плоды злы творит. Не может древо добро плоды злы творить, ни древо зло плоды добры творить. Всяко убо древо, еже не творит плода добра, посекают ей его огнем, метают, тем же убо от плод их познаете их. Не всяк глаголий ми Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца моего, и же есть на небесе. Мнози рекут мне вон день, Господи, Господи, не в Твое ли имя пророчествовахом, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы ноги сотворихом. И тогда исповем им, яко николи же знах вас, отыдите от меня, делающие беззаконие. Всяк убо иже слышит словеса моя сия, и творит я, уподоблю его мужу мудру, иже созда храмину свою на камени, и сниди дождь, и придоши реки, и возвееши ветри, и наподоши на храмину ту, и не подеся, основана бобе на камени. И всяк слышай словеса моя сия, и не творяй их, уподобится мужу уродиву, и же созда храмину свою на песце, и сниде дожди придоши реки, и возвееши ветри, и опрошися храмине то, и подейся, и бе разрушение явеле, и бысть, егда скончай Иисус словеса сия, дивляхуся народе о учении Его, бебо уча их, яко власть имея, и не яко книжницы и фарисеи».